Догадывался ли об этом Глебов? Знал ли, что для романа то, чему сам Глебов посвятил всю жизнь, всего лишь средство? Скорее всего, он надеялся только на время. Постепенно исподоль в романе нарастал протест. Он не собирался посвящать свою жизнь планам Глебова, и в конце концов разрыв стал неизбежен. Оба понимали это, хотя еще не родились окончательные слова, да и не было в этом необходимости для двух людей, ощущавших само движение мысли. Он услышал шаги учителя за целый квартал. Конечно, не сам звук. Он словно видел со стороны, как учитель проходит в эту минуту мимо автомата с экспресс-завтраком. Видит брошенную им обертку и осуждающе покачивает головой. Глебов выглядел уставшим и сильно постаревшим, хотя с момента их последней встречи прошло не больше года. Черты его лица обострились, и под тонкой пергаментной кожей проглядывала нездоровая синева. Сколько ему может быть лет? 70? 100? Спрашивать о возрасте старшего считалось неприличным. Роман и в этот раз сдержался, не начинал разговор. А Глебов будто испытывал его терпение. Упорно молчал и смотрел в сторону, словно не замечал сидевшего на скамье Романа. В конце концов, Роман не выдержал и начал оправдываться. Чувство вины перед учителем за то, что он не выполнил его рекомендации, не спросил даже совета, а просто известил о своем решении, оказалось сильнее вежливости. «Я не мог поступить иначе. Понимаешь, это мой последний шанс. Такие экспедиции бывают раз в столетие. Я должен хотя бы попробовать. Может быть, повезет. Бывают же случайно невероятные удачи. Вдруг мне повезет?» «Да? Что ж, возможно. Ты не прав. Нельзя больше ждать. Больше я так не могу. Ты научил меня многому, дал надежду. 5 лет я ждал и работал. 5 долгих бесконечных лет. И вот теперь ты против?» «Разве я что-нибудь сказал?» «Я вообще сижу молча. Сижу и слушаю твой детский лепет. Я даже не возражаю». «Разве обязательно возражать? Я же вижу, ты против». «Какое это, в конце концов, имеет значение, раз ты уже все решил без меня?» «Я должен был хотя бы отдать заявление на участие в этом конкурсе. Я узнал об открытии конкурса с опозданием. У меня не оставалось времени для того, чтобы связаться с тобой. Однако никто не мешает тебе запретить мне поединок. Ты мой учитель. До начала соревнований еще 2 суток. Ты очень спешил, успел. Чего же ты ждешь? За что меня упрекаешь?» «Я ничего не могу тебе запретить, особенно теперь. Каждый человек, становясь самостоятельным, сам принимает решения и сам отвечает за их последствия». Это была ритуальная фраза, фраза прощания. Глебов отрекался от него, и теперь он оставался один. Совершенно один. Роман почувствовал холодное отчаяние и вместе с тем незнакомое раньше упорство. Если нужно заплатить даже такую цену, он ее заплатит. В конце концов, даже учение «гжи» всегда было для него только средством. Холодный ветер, перепрыгнув через ограду парка, помчался вдоль аллеи, неся перед собой волну сухих шуршащих листьев. И, не долетев до скамейки несколько метров, бессильно бросил им под ноги пеструю охапку. Глебов поднялся, повернулся к Роману и посмотрел на него внимательно. Вгляделся так, словно хотел надолго запомнить его черты. «Я всегда знал, что рано или поздно это случится, что ты уйдешь к своим звездам. Но я надеялся, это будет не так быстро, и ты, по крайней мере, закончишь курс. У тебя настоящий талант, он встречается слишком редко. Иногда мне даже казалось, что в детстве кто-то с тобой занимался. Некоторые реакции оказались чрезмерно развиты. Есть качества, которые не могут быть врожденными, их можно достичь только с помощью специальных тренировок». «Почему же я ничего не помню об этом?» «После аварии часть твоей памяти оказалась закрытой. Психологические реакции, связанные с этой изолированной областью, ненормально болезненны. Все это напоминает искусно поставленный гипноблок с хорошей защитой. Проникать в него слишком опасно. Я надеялся, что позже, когда ты до конца овладеешь системой и сможешь полностью контролировать собственную психику, ты сам справишься с этим. Но ты уходишь слишком рано. Я всегда знал, что ты уйдешь, и все же надеялся на время. После окончания третьего цикла должна была измениться вся твоя структура ценностей, само восприятие мира. Я надеялся, что тогда ты переменишь решение. У меня нет выбора. Следующий конкурс может быть через 5-10 лет. Мне уже 28, возраст стажера не должен превышать 30 лет. Я могу опоздать навсегда. Они говорили на разных языках, каждый о своем. «Да, ты уже очень стар». Вместо иронии он услышал в голосе учителя непонятную грусть. «А ты знаешь, почему я против? Догадываешься об этом?» «Нет». «Это наша последняя встреча, и поэтому я могу сказать тебе все. Решение принято, ты выбрал свою дорогу, и мои слова не имеют больше никакого значения». Роман ощутил в его голосе еще большую грусть-тоску, превосходящую его собственную. И ничем не сумел помочь. Не нашлось нужных слов, только во рту пересохло, да предательски запершило в горле. «Дело в том, что тебе нельзя больше проигрывать. Каждый человек имеет определенный лимит неудач. Свой ты уже исчерпал. Еще одно поражение, и ты уже не сможешь подняться. Не хватит внутренних резервов для организации нового рывка. Слишком хорошо я тебя изучил. Ты сейчас рвешься в бой не от хорошей жизни». Каждый человек живет внутри отведенной ему судьбой и его собственной волей клеточки пространства. Клеточка может быть большой или очень маленькой. Учитель показал пальцами, какой может быть клеточка жизненного пространства, и продолжил. Люди тоже не одинаковы. Одни умещаются в эту клеточку, уживаются с ней, соизмеряют свои желания с реальным положением вещей. Другие нет. Ты относишься ко вторым. Им всегда труднее живется. Я никогда не говорил тебе, почему так важно воспитать ученика. Роман отрицательно покачал головой. Лет 200 назад, когда открыли энергию Гжи и впервые были приведены в определенную систему правила овладения этой энергией, делалось много попыток запретить ее или, по крайней мере, поставить под контроль правительство. Но потом оказалось, что людей, способных овладеть этой искусством, меньше 0,001%. И правительство потеряло к нам всякий интерес. При таком ничтожном количестве, само собой, должно было получиться так, что со временем об энергии Гжи просто забудут. И ничего не надо запрещать. Достаточно умалчивать. В общем, эта тактика имела успех. Но не полностью. И только благодаря тому, что с формальным и правилом и упражнением со временем прибавились определенные моральные обязанности. Каждый, изучивший систему Гжи, обязан в течение своей жизни найти и воспитать ученика, тихо произнес Роман. Вот именно, обязан. Но это легко сказать. А где его найдешь, ученика, если на миллион людей всего лишь один рождается с врожденной способностью к овладению энергией Гжи? Да к тому же не подозревает о своих способностях. Мне просто повезло. Второго такого случая не будет. И теперь ты понимаешь, как трудно мне терять тебя. Я не собираюсь никуда уходить. Я могу продолжать учение. Не можешь. Вернее, не сможешь, потому что провалишься на конкурсе поединки. Ну-ка, скажи мне основное правило изучающего систему Гжи. Обучающийся не должен ни в процессе обучения, ни после овладения основными приемами и силами энергии Гжи использовать их во вред людям или кому бы то ни было живому существу. Это одно из самых старых правил, и относится оно не только к нашей системе. Его открыли еще тибетские мистики, и с тех пор оно присутствовало в большинстве философских систем, так или иначе изучавших космическую энергию. Но из этого правила есть два исключения, которых я не имел права говорить тебе раньше. Первое из них гласит, что ты можешь использовать приемы системы против живого существа или человека в том случае, если от них исходит непосредственная угроза твоей жизни, но только для ликвидации этой угрозы. И второе. Ты можешь использовать все силы системы против тех, кто пользуется ею во вред жизни. Второе правило, насколько я понимаю, имеет чисто протокольное значение. При существующей сложности овладения приемами Гжи, при ее ничтожной распространенности, да еще учитывая связанный с этим риск, вряд ли тебе придется когда-нибудь встретить такого противника. И тем не менее, прощаясь с тобой, я был обязан сказать тебе эти последние слова напутствия. Почему ты оставляешь меня в самый сложный момент моей жизни? Ведь в твоей власти изменить все, ты же знаешь. Именно поэтому. У тебя свой путь, я не имею права вмешиваться. Если сейчас тебя остановить, ты никогда этого мне не простишь. Только сам, через горечь поражений или радость победы, ты найдешь свою дорогу. Я не зря воспитал хорошего ученика. Он встал и пошел по хрустящим листьям, не оглядываясь. Прежде чем Роман понял смысл последней фразы, сказанной учителем на прощание, прежде чем наступило само это прощание, тот уже скрылся за поворотом аллеи. И только ощущение добра и печали осталось рядом с Романом, словно учитель никуда не уходил, и он знал, что воспоминание об этом останется с ним навсегда.